Глава 29. 2,5 года спустя. Дамир. Я потерял Ксению, клинику, себя, черт возьми. Всевышний, как же болит. Каждый чертов день, каждая секунда. Будто осколки стекла впиваются в сердце, не давая дышать. Ксения. Одно ее имя, и мир рушится, превращаясь в безжизненную серую пустыню. Как я мог? Как мог ее отпустить? Почему не боролся? Дурак, идиот, слепой. Я мог бы все изменить. Мог бы вернуть ее улыбку себе, ее смех. Но теперь она с другим, знаю. И, наверное, счастлива. А может и нет. Но это уже не мое дело. Я сам все просрал. Женился на Разии по обычаю. Психанул тогда сильно. Теперь жалею. Не надо было поступать сгоряча. Зато мама и дядя Алик теперь на моей стороне. Счастливы. Ну а я? А клиника? Моя жизнь, мое детище, плод бессонных ночей и бесконечных усилий. Все, что я с таким трудом создал, умерло. Я знал, что мага с Рамисом когда-нибудь подведут меня под монастырь. Так и случилось. Мне пришлось сделать операцию той девушке, настоящей Ксюше, которая неожиданно объявилась в республике. Ведь деньги я уже взял наперед. Поклялся, что это наше последнее дело, но облажался. Маски-шоу, обыск, допросы. Я на грани суда хожу под статьей. Благо, дядя Алик порешал все вопросы и вытащил меня из той грязи, куда я влип. Клиника закрыта, мне пришлось уехать в другой город. Мага и Рамис получили срок. И теперь каждый вечер, ложась в постель рядом с Разией, я вижу перед собой Ксению. Ее глаза, ее улыбку, ее прикосновение. И чувствую себя самым жалким, самым ничтожным человеком на этой земле. Скрип кровати режет слух. Разия уже под одеялом, ждет меня. Захожу в спальню, чувствуя себя так, будто иду на эшафот. Каждый вечер маленькая казнь. Она поворачивается ко мне в полумраке, ее лицо кажется особенно мягким и просительным. «Дамир, ты сегодня очень устал?» Вопрос повисает в воздухе, наполненным невысказанными желаниями и упреками. Молча киваю, стараясь не встречаться с ней взглядом. «Дамир, я... я хочу ребенка, нашего ребенка. В груди что-то болезненно сжимается. Опять этот разговор про детей. Хреновый из меня выйдет папаша. «Разия, мы же говорили, сейчас не самое подходящее время». «А когда оно будет подходящим?» В ее голосе слышится неприкрытое раздражение. «Я не молодею, Дамир. Я хочу сына, наследника». Она произносит это слово с каким-то болезненным надрывом. «Наследник». Словно я король, а она королева. Обязанная подарить мне престола наследника. Смех разбирает, да и только. Мы вполне можем обойтись одной Ясмин. Она подросла, с ней стало меньше проблем. «И как мне его родить, если ты спишь со мной раз в полгода?» Голос жены срывается на крик. «Как? Дамир?» Отворачиваюсь, не в силах выдержать ее разгневанный взгляд. Она права. Наша интимная жизнь – это жалкое подобие семьи. Просто формальность, отбывание повинности. «Не говори глупости, Разия!» – цокаю. «Это ты говоришь глупости! Живешь как в тюрьме, вечно погруженный в свои мысли! Ты вообще меня видишь?» Ты помнишь, как выглядят мои руки, мои глаза? Или ты только Ксюшу свою видишь перед собой постоянно? Замираю. Она попала в самую точку. Образ Ксюши преследует меня, не дает мне покоя ни днем, ни ночью. Ее смех, ее прикосновение, ее запах. Все это живет во мне, как незаживающая рана. «Не смей ее трогать, Разия!» Цыжу угрожающе. «А что, правда глаза колет? Ты же с ней живешь в своих мечтах. потому и смотреть на меня не можешь без отвращения. Я не такая тебе. Так спроси себя, почему? Может быть, я просто лучше? Лучше ее? Ее слова как пощечина. Жестокая, обидная, правдивая. Хватаю подушку и встаю с кровати. Я посплю на диване. «Беги, беги к своей Ксюше, в свои мечты!» Кричит мне вслед. Захлопываю дверь и иду в гостиную. Ложусь на диван, уставившись в потолок. Липкая, удушающая пустота заполняет все мое существо. Почему образ Ксении до сих пор не отпустит меня? Ведь прошло столько времени. Я интересовался ее жизнью, у нее все хорошо. Работа, любимый человек. Я не боролся за нее, потому что началась вся эта херня с клиникой, а потом... Потом уже было поздно. И вот теперь мне предлагают хорошее место в одном из медицинских центров. Но не в республике, нет, а в том городе, где живет она. Ответ человеку нужно сказать завтра. И я уже знаю, каким он будет.